Глава 12. Однажды отец взял меня с собой на работу. Ни лошади, ни повозки я уже не увидел. Теперь отец развозил молоко на грузовике. Получив товар на молокозаводе, мы выехали на маршрут. Утро только-только занималось. На небе еще была луна, и я мог видеть звезды. Было холодно, но это бодрило. Мне понравилось быть в это время на улице. Я очень удивился предложению отца прокатиться с ним, поскольку он по-прежнему драл меня своим ремнем для правки лезвия 1-2 раза в неделю, и мы почти не общались. На каждой остановке отец выходил из машины и относил 1-2 бутылки молока. Иногда к молоку он присовокуплял упаковку творога, кусок масла или пахты и почти всегда бутылку апельсинового сока. Многие люди оставляли в пустых бутылках записки со своими пожеланиями. Так мы ехали вдоль домов, останавливались и разносили товар. «Ну, парень, в каком мы сейчас едем направлении?» «На север». «Правильно, мы едем на север». Мы двигались дальше, сворачивая с улицы на улицу. «А теперь куда мы направляемся?» «На запад». «Нет, мы едем на юг». После нескольких остановок он снова спросил меня. «Допустим, я сейчас высажу тебя из грузовика на тротуар и уеду. Что ты будешь делать?» «Не знаю». «Ну, как ты будешь жить?» «Я думаю, пойду назад и буду пить молоко, которое ты оставлял у домов». «И что ты сделаешь после?» «Я найду полицейского и расскажу ему, что ты сделал». «Вот как! И что же ты скажешь?» «Скажу ему, что ты сказал мне, что запад — это юг, потому что хотел от меня избавиться». Начинало светать, и скоро все заказы были доставлены. Мы остановились у кафе, чтобы позавтракать. К нам подошла официантка. «Привет, Генри!» — поздоровалась она с отцом. «Привет, Бетти!» «Кто этот малыш?» — спросила Бетти. «Это маленький Генри». «Хм, но вылитый ты!» «Да, кроме моих мозгов!» Мы заказали себе еду. Яичницу с беконом. После завтрака отец сказал: «Сейчас начнется самая трудная работа». «Какая?» «Я должен буду собрать деньги за товар. Некоторые люди не хотят платить». «Но они должны заплатить». «Я говорю им то же самое». Мы тронулись в обратный путь. Отец останавливал грузовик, выходил и стучался в дверь. Я слышал его жалобные крики. «Черт! А что, по-твоему, я должен есть? Ты высосал все молоко! Пришло время высрать какие-нибудь деньги!» Каждый раз он подыскивал новые доводы и выражения. Иногда ему удавалось получить деньги, иногда нет. Потом мы остановились возле небольшого одноэтажного дома, и отец зашел во дворик. Дверь открыла женщина в неподвязанном шелковом кимоно. Она курила сигарету. «Послушай, детка, мне нужны деньги. Ты и так нагрела меня круче всех!» Она рассмеялась. «Слушай, заплати половину. Мне нужно сдавать деньги!» Она выпустила колечко дыма и нанизала его на свой палец. «Ты должна вернуть деньги!» — твердил отец. «Ситуация безнадежная!» «Зайди в дом. Надо поговорить», — сказала женщина. Отец зашел, и дверь за ним закрылась. Его долго не было. Когда он снова появился в дверях, солнце было уже довольно высоко. Волосы на его голове были взъерошены. На ходу он заправлял рубашку в брюки. Он забрался в грузовик. «Она отдала тебе деньги?» — спросил я. «Все, это была последняя остановка», — сказал отец. «Больше денег сегодня не будет. Мы поставим грузовик и вернемся домой». Я видел эту женщину еще раз. Однажды по возвращении домой из школы я нашел ее сидящую у нас в гостиной. Мать с отцом сидели там же. Мать плакала. Заметив меня, она вскочила, бросилась ко мне и увлекла за собой в мою комнату. «Генри, ты любишь свою мать?» — спросила она, усадив меня на кровать. По правде сказать, я не знал, что ответить, но мать выглядела такой несчастной, и я сказал «да». Она поволокла меня обратно в гостиную. «Твой отец говорит, что любит эту женщину», — заявила она при всех. Я люблю вас обеих. А сейчас убери отсюда ребенка. Я чувствовал, что отец своим поведением причиняет матери боль. Я убью тебя, сказал я ему. Убери ребенка! Как ты можешь любить эту женщину, не унимался я. Посмотри на ее нос. Это же хобот. О, черт! Воскликнула женщина. «С меня довольно. Выбирай, Генри. Или я, или она. Немедленно!» «Как я могу выбирать? Я люблю вас обеих!» «Я убью тебя!» — твердил я. Тут я получил удар по уху и рухнул на пол. Женщина вскочила и выбежала из дома. Отец устремился за ней. Но женщина запрыгнула в наш автомобиль, завела двигатель и поехала. Все произошло очень быстро. Отец бросился вдогонку. Он бежал по улице за автомобилем и орал: «Энда! Энда, вернись!» Она не остановилась. Но отец все же догнал ее. Он поравнялся с сиденьем водителя, просунул руку в кабину, но тут автомобиль резко прибавил скорость, и отец остался на дороге с сумочкой Энды в руках. «Я чувствовала, что что-то происходит», — сказала мне мать. «Я спряталась в кузове и поймала их. Твой отец привез меня домой вместе с этой ужасной женщиной. Теперь она угнала его автомобиль». Подошел отец с сумочкой ужасной Энды. «Все в дом!» — приказал он. Мы зашли в дом, и отец закрыл меня в моей комнате. Разразился скандал. Поднялся ужасный крик. Потом отец стал бить мать. Она визжала, но он не останавливался. Я выбрался на улицу через окно и попытался проникнуть в дом через входную дверь, но она была заперта. Я попробовал через заднюю дверь и через задние окна. Все было закрыто. Я стоял во дворе и слушал вопли и удары. Потом удары и вопли прекратились, и я слышал, как мать рыдает. Это продолжалось довольно долго, но постепенно рыдания пошли на убыль и, наконец, стихли вовсе.